то уж, безусловно, утопическим. Пулемет в таких условиях будет господствовать над окружающей местностью, как культурист в палате для дистрофиков. Мазур невольно поморщился, вновь заслышав беспорядочную автоматную трескотню. Автоматы без глушителей, совершенно неграмотная пальба. Что за сиволапую деревенщину черт принес? На маломальски серьезных диверсантов это никак не походило. Как самодеятельность, балетный кружок при макаронной фабрике. Только последний идиот решит, будто напугает кого-то хаотичной непрерывной стрельбой. Руки чесались разобраться с этими дилетантами по всем правилам искусства. Но его послали сюда не для показательных выступлений. Отходящий с добычи диверсант — сама деликатность. Лишний раз не выстрелит, лишний раз не зарежет, усердно станет притворяться, что его здесь вовсе и нет, ни одна веточка не колыхнется.